Они лежали у подернувшегося пеплом костра, переговаривались между собой, глядя, как медленно в круговом движении плывут по небу созвездия. На заре пролетел холодный ветерок, одежда за ночь отволгла от росы, устья плотнее придвинулась к Павлу. «Паша, жить хорошо!» Он поправил ей спустившуюся на лоб прядку волос, поцеловал глаза, тихо сказал: «Будем жить». На станции все пути были забиты составами. Воинские эшелоны стояли даже в тупиках и загороженных тесовым забором отхожих мест с надписью для нижних чинов несло тяжким зловонием. Офицеры, проходя мимо, прикрывали носы платками. Солдаты плевались, ворчали. «И звездки нет, что ли? Берегут, экономят на всем, на солдатском пайке и даже...» У санитарных поездов, составленных из товарных вагонов, списанными в круг красными крестами, кокетничали с молодыми подпоручиками хорошенькие сестры милосердия. На платформе у здания вокзала расставлены были линейные часовые, они сонно глядели перед собой и переминались ноги на ногу, ожидая, когда их сменят. Павел об руку с Устьей вышел к станции в самый полдень. Солнце лило в упор на головы людей, прямые жгучие лучи, раскаленная земля жгла ноги сквозь подошвы сапог. Все словно замерло, оцепенело. Составы стояли без паровозов, и трудно было понять, в какую сторону любой из них будет двигаться. А возле депо пыхал реденькими дымками маневровый паровозик. Машинист из окошка своей будки обреченно поглядывал на залитые солнцем вереницы вагонов, видимо, не представляя себе, как и куда он их будет растаскивать, чтобы вывести нужный состав на главный путь. Солдаты прятались в короткой тени под вагонами, играли в свайку, в орлянку, некоторые в сточной канаве стирали белье, сушили, разбросав его прямо на траве, и сами голые лежали рядом, перевертываясь сбоку на бок, чтобы кожу не сожгло солнцем. Дорожка вывела Павла и Устю к водогрейке, где несколько солдат ругали, на чем свет стоит, кубовщика за холодную воду. Пробежали к вагонам две толстые бабы, неся каждое по полному ведру и от этого кренясь на бок. «Кому парного молочка? А нам бы от бешеной коровки!» Кто-то пронзительно свистнул, из вагона крикнули Павлу: «Солдат, ты где кралю такую себе подцепил?» Устья шла бледная, смятенная. Конец, конец. Это ее последние минуты вместе с Павлом. Сейчас его заберут в какой-нибудь из этих вагонов, где только одни мужики, солдаты, и нет ни одной бабы. Когда и где потом она увидит его? Подходя к станции, они договаривались, что разыщут здесь самого старшего генерала и скажут ему: «Мы, муж и жена, отправьте нас на позиции вместе». «Мирно!» Перед ними, словно из-под земли, возник высокий костлявый поручик. Выдвинув вперед тяжелую нижнюю челюсть, он повторил команду: «Солдат, смирно! Руки по швам!» Павел понял, это относится к нему, но он не знал, что ему надо делать, как отвечать. Стал прямее, вытянув руки. «Ты почему не отдаешь офицеру чести? Скотина!» «Не знал я». «Чего не знал?» Голос у поручика сорвался на тонкий виск. «Что надо честь отдавать? На шлюх всяких заглядываешься?» Павел вздрогнул, глаза у него сузились. «Это не шлюха, это молчать!» Брови поручика поползли вверх. Жесткой сухой ладонью он дважды ударил Павла по лицу и закричал, подзывая ближнего часового: «Отвезти его к коменданту!» Павла много раз били на каторге, но так по лицу и с такой брезгливостью и презрением еще никогда. Оскорбление, нанесенное Устье, смешалось с личной обидой. он сделал шаг вперед.